В переводе с японского слово «хиян» означает «мир и спокойствие». Между тем, в истории Японии эпоха, называемая «хиян», началась с переноса столицы, а закончилась ожесточенным морским сражением. На протяжении почти 400 столетий страну восходящего солнца раздирали внутренние противоречия и борьба за власть. Япония эпохи Хиян. У меня сегодня в гостях историки Александр Мещеряков и Алексей Горбунов. Здравствуйте. Александр Мещеряков окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете. Доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Япония, буддизм и синтоизм», «Японский император и русский царь», «Император Мэйдзи и его Япония». Алексей Горбылев окончил факультет журналистики МГУ, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник кафедры истории и культуры Японии Института стран Азии и Африки при МГУ, первый заместитель исполнительного директора Федерации Кёкусин-кан карате до России, преподаватель Института стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова. Что вот не устраивало в Наре императора и почему он решил столицу оттуда перенести в другое место? Существует такая версия, на мой взгляд, довольно правдоподобная, что в Наре было много буддийских монастырей, и буддийское духовенство приобрело слишком большой политический вес. Вот подтверждением этому является неудавшаяся попытка переворота, которую предпринял монах Докио в 60-х годах 8 века, и он приобрел совершенно колоссальное влияние. Правда, после того, как умерла его покровительница государыня Сётоку, он был удален от дел, но, вероятно, испуг был чрезвычайно большой. И поэтому решили перенести столицу в Хиян, ну, собственно говоря, этот город был расположен всего в 30 километрах от Нара, но, тем не менее, каким-то образом минимизировать влияние буддийских монастырей. Если мы посмотрим, то такого колоссального строительства буддийских сооружений, какие были в Нара, в Хиян не было. Период Нара, эпоха в истории Японии 710 по 794 годы, началось восстановление столицы государства в городе Хэйдзюкё, современный город Нара, и закончилось ее переносом в город Хэйянкё, современный город Киото. Особенности эпохи Нара – ускоренная китаизация японского общества, создание первых исторических хроник и расцвет культуры, в частности, буддизма и поэзии. После периода Нара последовала так называемая эпоха Хэйян. Версия, которая нашла закрепление в культуре, даже через много столетий, через тысячелетия в эпоху Токугава, будет большое количество конфуцианских ученых, которые будут обрушиваться с критикой на буддизм. И они будут указывать, единственная попытка свергнуть правящую династию, по сути дела, не спровергнуть государственный строй, была предпринята буддийским монахом. То есть японская культура, мы действительно не можем судить о всех причинах переноса столицы из Нара в Хэйян, но в культуре был сделан выбор. Да? Всю вину на это возложили на буддийского монаха, монаха Докио, и на угрозу со стороны буддийского монашества в отношении императорского двора. Но при всем при том существовал клан Фудзивара, который, в общем-то, насколько я понимаю, заправлял всеми делами при императорском дворе. Он, безусловно, заправлял многими очень делами, это действительно так. Но он никогда как бы не покушался на то, чтобы устранить императорский род. Там был такой симбиоз, он был, по всей вероятности, взаимовыгоден, да, ну и существовал императорский род, род Фудзивара, они более или менее уживались, Фудзивара поставляли невест, да, эти невесты рано или поздно рожали престолы наследников. Система была устоявшаяся. А здесь была принципиальная попытка, ну, как бы поставить дела по-иному, и это воспринималось как совершенно вещь ужасная. Фудзивара, старейший японский придворный клан, обладал огромным политическим влиянием и властью в период Хэйян 794 по 1185 год. Влияние клана Фудзивара при дворе в тот период было абсолютным, А вклад в развитие японской культуры так велик, что это время и следующие три столетия иногда так и называют – эпоха Фудзивара. Фудзивара, клан все разрастался. Они заняли практически все основные чиновничьи посты. Потом посты стали наследственными. То есть китайская система продвижения чиновников, которая была в Наре, перестала существовать при них. Ну, здесь справедливости ради нужно сказать, что она, по всей видимости, не работала, эта китайская система продвижения чиновников, и в эпоху Нара. Дело в том, что императорский род, он всегда был окружен группой знатных родов, которые так или иначе были причастны к делам государственного управления. И когда мы говорим о том, что род Фудзивара, аристократический род Фудзивара, действительно играл огромную роль при императорском дворе, мы, пожалуй, должны учитывать два обстоятельства. Во-первых, как бы укрепление позиции Фудзивара проходило в борьбе с другими аристократическими родами, примерно полтора десятка родов, которые в общем, тоже хотели порулить. Тоже хотели порулить очень серьезно. А во-вторых, все-таки усиление влияния Фудзивара при императорском дворе в Японии – это фактор, такое явление историческое, потому что оно достигает, это влияние своего пика на рубеже X-XI веков. Но, как мы понимаем, от конца VIII века, от начала эпохи Хэйан до X века порядка двух столетий, вот этот период был борьбы. А уже в XI веке императорский двор находит ответ определенный на такое засилье Фудзивара при дворе, который воплотился в систему Инсэй. То есть, как бы император становится монахом, якобы ушел в монастырь, и рулит оттуда, ну, насколько у него получается. Он рулит оттуда, да. С чем это связано? Ну, как это часто, почти всегда бывает, некая должность, она налагает обязательства, да. И чем выше должность, тем этих обязательств больше. В Японии это было обставлено так, что на поведение самого императора существовало огромное количество табу. Да? Ну, там, смотреть на него нельзя, да, это аудиенции он проводит, находясь за навеской, за пределы дворца он чрезвычайно редко выезжает и очень ненадолго. Вот. А когда ты отрекаешься от престола, но ты являешься старшим по императорском роде, да, то тогда у тебя маневр для действий значительно увеличивается. И поэтому, ну, вот действительно парадоксальная ситуация, когда вдруг император-монах, он обладает реальными распределительными полномочиями намного больше, нежели чем император, тот человек, который сидит на троне. Системы ухода в монастырь и правления из монастыря, то, что называется инсэй по-японски, у нее была очень сложная философская и религиозная подоплека. Ведь основа этой системы, она была сформулирована, по сути дела, одним из крупнейших буддийских монахов 9 столетия, Сайчо, который заложил основы такой крупнейшей буддийской школы, как Тендай в Японии. И Сайчо, в частности, говорил о том, что миссия монахов заключается в том, чтобы спасать общество, страну, и в понятие страны включало государство. Причем, выступая с позиции такого буддийского течения, как Махаяна, Сайчо говорил о том, что монахи школы Тендай должны принимать особые заповеди. И эти заповеди, принятие их заповедей, автоматически превращало их в бодхисаттв, то есть существ более высокого порядка, которые имеют право моральное и духовное выступать учителями и стоять выше государства. Так вот, как бы на основе этих идей, когда император удалялся от власти, уходил на покой и принимал монашеский сан, он превращался вот в такого бодхисаттву, принимал титул буддийский Хо-О, что означает царь Дхармы, повелитель учения буддийского, и оказывался высшим авторитетом, в котором соединялась и идея бодхисаттвы, и мудрого правителя, разработанная, так сказать, в буддизме, и сакральность императорского рода синтоистская. И вот все это, конечно, превращало его в фигуру номер один. Три в одном флаконе. Но здесь некий парадокс просматривается. Смотрите, в начале эпохи Хэйян буддийский монах пытается свергнуть императорскую власть, а в дальнейшем император оказывается в буддийском монастыре. Сам буддизм претерпел очень серьезные изменения. Вообще специалисты по истории религии японских, они говорят о буддизме в Нарской Японии и о японском буддизме в эпоху Хэйян. Это уже буддизм, который воспринял многие особенности японской культуры, был адаптирован к местным условиям. И тот же Сайчо, основоположник школы Тендай в Японии, который заложил фундамент этой системы, духовный фундамент этой системы Инсэй, он в своих посланиях говорил о том, что деятельность монахов, она направлена, с одной стороны, на спасение государства, а с другой стороны, должна их деятельность протекать под контролем чиновников. То есть он уже изначально, формулируя параметры этой системы, не претендовал на возвышение буддийской церкви над государством. Скорее, он говорил о сращении государства и буддийской церкви. И вот эта идея, она была реализована вот в рамках этой системы Инсэй. Если в Нара мы видим все-таки довольно сильное централизованное государство, которое было способно осуществлять такие всеяпонские проекты по строительству дорог, по строительству огромных буддийских храмов и там Тодайдзи, как мы в прошлый раз говорили, то в Хэйян этого всего намного меньше. Да? И они, это аристократы, как бы замыкаются сами в себе, что, с одной стороны, порождает очень интересную и даже блестящую хэйянскую придворную культуру, но контролировать страну они не в состоянии. Государственная собственность на землю, которая провозглашалась в эпоху Нара, превращается в фикцию, и появляются частные поместья. И количество людей, которые не могли найти себя в этой системе, увеличивается. Вот, по всей вероятности, это и привело в результате к поднятию в результате самурайского сословия. Самураи, от японского самурао – служить. В феодальной Японии 12-19 веков военно-феодальные сословия мелких дворян. В широком смысле под самураями понимались все светские феодалы. В самурайском кодексе Бусидо слились четыре учения, но прежде всего здесь выражено влияние буддизма, который внес в Бусидо спокойную веру в судьбу, стоицизм ввиду опасности и презрение к смерти, а также влияние синтоизма, который внес учение о культе предков, сыновнюю почтительность, уважение к старшим и вообще лояльность. Военная организация японского государства к тому времени представляла собой довольно жалкое зрелище. Если в эпоху Нара была создана основа для мощной крестьянской армии, когда по призыву брали крестьян на службу военную, то в дальнейшем, когда выяснилось, что никакой внешней угрозы не существует, эта крестьянская организация вооруженная была свернута, и на смену ей пришла так называемая система кондэй. Это военно-полицейские силы в провинциях, которые формировались из представителей местных знатных родов или из зажиточных крестьян, которые могли позволить себе содержать боевого коня, научиться ездить на нем, научиться стрельбе из лука и так далее, и так далее. Так вот, при том, что 60 с небольшим провинций существовало в Японии, в каждой провинции таких кондэй было 50-60 человек. И немного. Эти же совсем немного. То есть легко определить себе общую численность, порядка 3,5-4 тысяч человек. И эти же самые кондэй, они в конечном итоге в условиях распада централизованного государства оказываются в составе дружин уже частных феодалов, и они же между собой ведут борьбу. И если мы будем читать произведения жанра гунки моногатари, то есть воинские повести, где мы видим описание сражений, то мы зачастую видим там большое количество богатырских поединков, причем они очень ритуализованы. Очень часто эти поединки трактуются как такое преувеличение, литературный прием. Невозможно описать столкновение массы воинов. Но на самом деле этих масс-то больших и не было. И действительно, подвиг каждого воина, действия каждого воина, они были на виду. Ну да, если 50 человек у одного, даймё, 50 у другого, то особо не размахаешься. Да. Насколько я понимаю, именно в это время начинает усиливаться влияние самураев, поскольку они становятся востребованными в местных делах. Вот, собственно говоря, как бы самурайство как сословие – это, конечно, очень сложный феномен, и существуют самые разные точки зрения на его происхождение. Но, насколько я понимаю, как мне представляется, самурайство родилось в результате как бы такой комбинации трех линий, что ли, развития. Во-первых, это эволюция военной системы японского государства. Вот та система кондэ лежит в основе, в первую очередь, о которой я только что говорил. Второй аспект – это развитие частного земельного владения. Да? И третий аспект, он чисто культурный, потому что самурайство – это вот эти самые кондэ, которые оказались на частной службе у местных частных феодалов, как правило, в основном в восточных провинциях, там, где японское государство находилось в соприкосновении с территориями, заселенными так называемыми эмиси, к числу которых относили всех варваров, и не различая их этническую принадлежность. И существуют самые разные точки зрения там, на определение этнической принадлежности эмиси, но, насколько я понимаю, в последнее время говорят, что это вот варвары, все варвары, не входящие в состав японского государства, в состав культурной сферы японского государства. Так вот, эти эмиси, они в японских источниках предстают как, во-первых, талантливые воины, воины-лучники, имеющие свою традицию коневодства, свои традиции военного искусства. И вот в боях именно с этими эмиси формировалось самурайство как определенный этос, да, как определенное представление о принадлежности к особой группе, наделенной своими особыми культурными чертами. И эта группа, она резко контрастировала с хэйанской аристократией. Насколько я помню, в эпоху Нара государство сдавало крестьянам землю в аренду. В эпоху Хиян элита начала потихоньку отгрызать государственную землю. И делала это настолько успешно, что государственной земли осталось с гулькин нос. Крестьяне, соответственно, которых облагали, говоря современным языком, двойным налогообложением, то есть это в региональный бюджет и в федеральный бюджет надо было поставлять какие-то средства, продовольствие и прочее, и чувствовали себя очень некомфортно и стали уходить на север, на дикий север, чтобы там осваиваться. Кроме того, как вы сказали, Алексей, были вот эти эмиси, у которых тоже было бы неплохо землю отнять. В то время земля, да, но как бы она потребительскую стоимость имеет, на мой взгляд, довольно ограниченную. Это, безусловно, показатель престижа. Безусловно, с этой земли нужно кормиться. Но когда экономика не товарная, да, ну, вырастешь ты этого, не знаю, риса или чего, в два раза больше. Что дальше? Что ты с ним делать будешь? Да? Его даже толком продать негде. Ведь в период Хэйан фактически отменяется. Япония прекращает чеканить свою монету. Да? Если в период Нара японцы позаимствовали у Китая эту идею, что нужно, значит, чеканить монету, и она была начеканена, да, то дальше оказалось, что употреблять ее особенно некуда. Да? И начиная с IX века Япония переходит на китайскую монету, да, которая тоже имела довольно ограниченное распространение. Вот. Их интересовала власть как таковая, да, и собственный престиж, отделенность от всех других японцев, хотя слово «японцы» тогда фактически не употреблялось. Да, было слово «Япония», да, а кто в ней проживал, это... Этот вопрос поднят не был, да, потому что противопоставлять себя особенно было некому. В понятие государства в то время, кокка, да, входил императорский род и ближайшее аристократическое окружение. То есть там это крестьяне, там все остальные, они в понятие государства не входили. Поэтому японское государство того времени, как они его понимали, это было, ну, несколько тысяч, да, человек, не более того. Не более того. Ну, с точки зрения их самоощущения, скажем. Вы знаете, я думаю, надо сказать несколько слов о том, как, собственно говоря, Хиян появился. Ведь изначально, насколько я знаю, его должны были построить в другом месте, но человека, которому это было поручено сделать, убили. Место было осквернено и, соответственно, передвинули еще раз. Ну, вначале, значит, передвигают, начинают строительство в местечке, которое называется Нагаока. Да? Но действительно там надолго не получилось. Да? Всего-навсего 10 лет там формально пребывал императорский двор. Ну, на самом деле они как бы разрывались еще между Нарой и Нагаока. И вот только в 794 году, да, начинается строительство Хияна, куда постепенно перебираются и государственные учреждения, и государственные учреждения и институты. Для существования большого города экономических обоснований в то время не существовало. Да? Это были исключительно административные основания, потому что в Нарах тоже жили чиновники, их семьи и, значит, ремесленники, которые обслуживали их нужды. Ну, и большое количество буддийских монахов. Довольно большое количество буддийских монахов. Насколько я понимаю, Хиян был построен по китайской модели, как и Нара. То есть улицы, идущие решеткой с севера на юг, с востока на запад. И город получился побольше, чем Нара. Ну, в результате он получился побольше, да. Но в первое время он тоже был довольно, ну, небольшим. Население Нара оценивается там в 100-200 тысяч человек, причем первая цифра 100 тысяч, по всей вероятности, ближе к истине. Да? Чанань, как бы, была моделью китайской столицы, это город намного больше, нежели чем Нара, намного больше, чем Хэйян. Хотя вот эта вот решеткообразная структура была позаимствована, но очень существенным отличием является отсутствие крепостных стен, да, у японских столиц, потому что китайцы оборонялись от варваров, да, это был город-крепость, а столицы японские, ну, в общем, они не были охраняемы какими-то оборонительными сооружениями. Ну, особо обороняться-то не от кого. Особо не от кого, да. Ну, тем не менее, вот само место, которое выбрали, да, провинция, она потом получила название Ямасиро, то есть горный замок. Ну, считалось, что само по себе место, защищенное природой. И, кроме того, при выборе места, насколько я понимаю, учитывались и соображения, относящиеся к сфере геомантии, то есть представление о том, как должно быть организовано правильное пространство. То есть соблюдены были принципы, где должны находиться горы, как они должны защищать город от вторжения злых демонов, где должны быть пруды, реки и так далее. То есть это вопрос выбора столицы был достаточно продуманный и очень серьезный. Пространство Хэйяна – это сворачивающееся пространство. Даже если посмотреть на усадьбу аристократическую в Хэйяне, это мир в самом себе, это миниатюрный мир, самодостаточный. И он не подразумевает каких-то обширных контактов с внешним миром. И так и получилось, что как бы объективное ослабление контроля со стороны центра над провинциями, оно совпало с замыканием аристократии на самой себе. Ну, нет ничего в провинции такого, что можно было бы рассматривать как что-то ценное или заслуживающее интереса. И ведь поразительная вещь. Знаменитая история Сугавара Мичидзаны, яркого аристократа, которого отправляют фактически губернатором острова Кюсю контролировать деятельность дадзаев, органа, отвечающего за связи с материком. Это рассматривается как ссылка. Через два года умирает, и это становится становится национальной трагедией. Потом все, что происходит в столице негативного, приписывается действию его злого духа, которого нужно замерить, которому нужно вернуть ранг высокий, который был у него отнят на определенном этапе в результате интриг. Его нужно обожествить. Ну, подумать, человек, направленный губернатором в ключевой стратегически важный район, воспринимает это как ссылку. Аристократы, они там в Нара, да, они еще садились на коня. Здесь они спешиваются, во-первых, да, это рассказ об одном императоре, которого считали безумным. В качестве его безумия приводится такой факт. Он влез на коня. Да, вот. И они путешествуют либо пешком, либо в паланкине, либо на валах. Ну, как известно, это ни один из этих способов нельзя считать это быстрым. Да? Скорость передвижения вала – это 1,5-2 километра в час. Да? То есть, понятие скорости как атрибута власти, да, оно не существует. Наоборот, власть должна быть медленной. Возникает вопрос, а почему началась вот эта тенденция к изоляции? К изоляции от внешнего мира и к изоляции столицы от всей остальной Японии вообще? Вот почему? В Китае, да, который выступал основным культурным донором в Японии, как раз с 9 века происходит распад государства Тан, которое выступало моделью. Ну и что ж туда смотреть? Там же хаос. Они смотрят из Хэяна, из столицы мира и покоя, на то, что происходит в Китае. И тот же Сугавара Мичидзаны, упомянутый, он отговаривает направить посольство в Китай. Незачем. Незачем. А потом, как мне представляется, очень большое значение имел такой религиозно-культурный фактор. Дело в том, что под влиянием буддизма огромное развитие и значение в аристократическом обществе приобрела система ритуальных запретов. Вот концепция ритуальной чистоты. Выход за пределы какого-то охраняемого пространства, выбранного геомантами и где соблюдаются все ритуалы, он влек за собой автоматическое загрязнение, ритуальную нечистоту, которая оборачивалась бедствиями и разного рода карами. Представьте себе, что полководец, который воевал в провинции, одерживал победы над, допустим, Эмиси, он не мог въехать в Хэян до тех пор, пока он не проходил целый ряд очистительных процедур. Он был грязный. Поэтому вот эти все самураи в провинции со всеми их варварскими обычаями, с отрезанием голов, со вспарыванием живота, ну, это были реальные в представлениях аристократов варвары. С ними не должно было общаться ни в коей мере. И мне кажется, здесь, так сказать, такого рода какие-то сыграли очень большое значение какие-то внутренние, ну, не знаю, внутренние тенденции в развитии религиозных представлений, древнейших по своему происхождению. Что им удалось сделать, этим аристократам? Да, полностью самогерметизировать себя, да, и никого не пускать. Ведь несмотря на то, что китайское влияние очень большое в VIII веке, да, несмотря на то, что приглашаются специалисты, несмотря на то, что в Японию переехали отпрыски правящих королевских семей из Кореи, да, никто никто из них не был интегрирован в аристократическую структуру. Они всех выкинули. Они всех выкинули. Они составили генеалогические списки, значит, в начале IX века, и всем определили свое место. Значит, императорский род, он произошел от богини Солнца Аматерасу, значит, высшие аристократические роды, они произошли от синтоистских божеств разных категорий. И дальше представители... Сёбан они назывались, но, в общем, всех других это, ну, полуварваров, что ли, но, в общем, не то, что нужно, да, не получистых, да, и поэтому... Здесь, на самом деле, даже посмотреть вот это слово «сёбан», да, «бан» – это позднее приобретет именно краску, именно значение «варвары», «намбан», «южные варвары», южные так называли варвары, европейцы. Совершенно верно, да. То есть, знаете, мне кажется, здесь тоже в какой-то степени сыграло значение и китайское влияние. Китай мыслил себя... центром вселенной, а кругом были варвары. Только у японской аристократии вот этот круг варваров, он предельно сузился. Сложилась такая ситуация. Вялотекущая, скажем, замкнутость, отказ, собственно говоря, начинает формироваться японский язык как таковой. Иероглифы начинают использоваться в качестве букв. Развивается поэзия, развиваются различные ремесла, искусство, вот внутри этого замкнутого мирка. Появляются поэтессы, которые пишут гениальные трактаты. Вот как это совместить? Это от скуки. Нечего было делать, надо было как-то себя развлечь. Каждый юноша образованный должен уметь играть на 3-5 инструментах. Да это вообще-то... Чтобы чем-то себя занять. Нет, ну что значит занять? Это дело, по-моему, это хорошее. Да? Это... Они были, во всяком случае, чрезвычайно довольны, что... Ничего не происходит. Ничего не происходит, да. Это работать не нужно, но человеку нужно каким-то образом действовать. И они действительно находили отдохновение, да, это... сочиняли стихи, да, там, писали какие-то трактаты, да, очень обожали разные любовные утехи, да, и они считали, что только это, только эти занятия есть занятия, достойные настоящего человека, да, им все очень нравилось. Но другое дело, что, конечно, дела в стране их интересовали все меньше и меньше, и эта страна выходила из-под их контроля. И знаете, говоря об экономике, довольно любопытная вещь. Ну, начали доминировать в экономике аристократических родов частные поместья, сёэны, которыми они юридически собственниками являлись. Но вот обмеры земель, оценка их состояния, степени разработки ирригационных сооружений, урожайности, она была произведена в IX-X веках, и с тех пор они практически не производились, переоценки. Сюэн жил своей жизнью. И о нем вспоминали только тогда, когда почему-то не приходил полагающийся налогооблагаемый, так сказать, рис, ткани и так далее. О нем вспоминали, и тогда начинали принимать какие-то меры о том, чтобы выправить ситуацию, а потом оказывалось, что это уже поздно. Но, тем не менее, парадокс заключается в том, что сюэны благополучно просуществовали до 16-го столетия. Ну, благополучно, конечно, в кавычках, то есть положение ухудшалось, и вот эти самые налоги сюэнов не поступали, но, тем не менее, они продолжали существовать. А вторая, так сказать, зарисовочка вот, касается военного аспекта. Ну, мы говорили, что сил было мало вообще, в принципе, потом частные дружины приходят на смену каким-то военно-полицейским силам, подчиненным провинции. Так вот представьте себе такую ситуацию, что возникал какой-то мятеж в провинции. Что делали? Тогда находили просто конкурента этого мятежника, которому давали полномочия мобилизовать войска, и он собирал частные дружины и выступал со своими дружинниками и со союзниками уже в качестве государева войск. Потом у него этот документ Цуйбукампу забирали. То есть, в общем, все время была такая система манипулирования. Двор не имел своей армии, но при этом всегда находил того, кого способы, можно натравить, да, так сказать, на какого-либо мятежника. Само существование этого мира хэйанского, оно было обеспечено удивительным уважением японцев в целом к престижу и знатности. Потому что все-таки их, несмотря на весь их интерес, к отсутствию их интереса к вопросам управления, их по большому счету не трогали. И никто не ставил себе целью их уничтожить, истребить или, так сказать, стать на их место. Все, так сказать, развивалось вокруг них. А они со своей стороны, ну, вот выработали такую систему манипуляции внешним миром, пользуясь своим престижем, которая бы позволила им поддерживать там какое-то равновесие, насколько возможно оградить себя от каких-либо неприятных потрясений, да, приходящих извне. А внутри как бы было все хорошо. Новая столица Японии эпохи Хэйан так и называлась – столица мира и спокойствия – Хэйан. Для строительства столицы была выбрана деревня Уда уезда Кадону, дважды осмотренная императором. В 794 году император и наследный принц въехали в новый город. Низина, в которой строился Хэйан, с востока, севера и запада была окружена горами, а в центре протекала река Камагава, русло которой перенесли восточнее, чтобы спасти центр от всяческих потрясений и наводнений. Очень часто говорят, что хэйанское вот это вот государство – это период упадка японского государства. Да? Ну, с одной стороны, да, упадок централизованного государства. Но, между прочим, по историческим понятиям эта система держалась довольно долго. Довольно долго все-таки. Ну, сколько? Ну, 3 века она держалась. Да? Ну, если считать Снара, ну, 4 века. И вообще-то говоря, там, по европейским понятиям, без больших, во всяком случае, внутренних войн, да, это довольно... Да, это очень долго. Это очень долго. Поэтому я считаю, ну, всякая система, если это у историка какое преимущество, он знает, что потом произошло, да, это как бы не совсем честно, да, вот. Но если посмотреть честно, 4 века для существования такого просто государства, да, благополучного существования, это очень долго. Очень интересная вещь – это устройство бюрократии в эпоху Хэйан. Я почитал список, условно говоря, министерств и ведомств, которые были, включая министерство по лаку, по шелку. Геомантия, видимо, играла очень большую роль. Тоже же министерство было. Но там не министерство, отделы там. Да, разработано было очень хорошо. Да. То есть там и по науке были. По астрологии. По астрологии. Безусловно. По религии. Да. По письменности. Много-много. Но они столкнулись с реальной проблемой, да, что... Должностей не хватает на всех. Да. Надо придумывать. Нужно придумать. Они придумывали, но все равно, ну, как бы, уж совсем сверх этого штатного расписания, ну, не придумаешь. Да. Поэтому проблема. Человеку давали, как бы, условную должность. Он был кандидатом, да, на эту должность. Он мог пробыть в ней довольно долго. Но ему тоже нужно было это приплачивать. Да. Вот. А поскольку, ну вот мы здесь говорили, что все другие должности не в столице, это позор и все такое прочее, то количество непроизводительного населения, ну непроизводительного даже в том смысле, что оно бумаги даже не производит, оно беспрерывно увеличивалось, да. И аристократия реально беднела, конечно. И здесь, конечно, вот эта система назначения кандидатами на условную должность, она в дальнейшем получит такое развитие, что мы, допустим, в XVI веке будем смотреть списки вассалов каких-нибудь военных феодалов, и мы там будем обнаруживать и губернаторов провинции, и такой, и сякой, и помощников этого, и всего. На самом деле мелкий воин. Это уже часть имени, потерявшая всякое значение с точки зрения его принадлежности к бюрократическому аппарату. Но престиж был важен. Престиж имел огромное значение. Честь превыше всего. Да. Но... Здесь возникает вопрос, а вообще какие-то из этих ведомств функционировали? Вот чем занималось, допустим, отдел или министерство лака? Они ставили задачи по приросту производства лаковых шкатулок и посуды, или они вообще ничего не делали? Или они собирали в качестве налога какое-то количество лаковой посуды? В моем понимании, все-таки функционировало хуже и хуже, но функционировало, безусловно. Иначе они бы такое долгое время все-таки никак не смогли бы продержаться. Да? Лак для Японии довольно важная вещь, да, в каком смысле, что, значит, влажный климат, да, это все деревянное нужно защищать от этой влажности, а лучшего консерванта, чем лак, не придумано, да. Отсюда и лаковая посуда, не керамическая, а деревянная, да, внутри дворца все эти колоночки, они тоже были покрыты лаком, да. Дорого. Дорого, но очень эффективно. И сейчас это слово, в общем, практически вышло из употребления, но еще в XIX веке на английском языке одним из значений слова «Japan» был именно лак, потому что европейцев поразило, да, что как много искусство в Японии лака. Как China, да, это есть и значение, значит, фарфор, да, вот, а Japan есть значение лак. Благодаря лаку, между прочим, мы получили довольно ценные исторические документы. Дело в том, что, значит, лак хранили в керамических сосудах. Да? Чтобы он не испарялся, его нужно было затыкать. Да? Его затыкали оборотками документов. Да? И сохранность настолько велика, что вот сейчас раскопанные вещи... Да, эти бумажки, пропитанные лаком, с IX века, да, и они читаются, да. Ну, это обычно обрывки бумаги, редко мы имеем как бы полный документ, но все равно фрагменты мы имеем с читаемыми иероглифами, совершенно целая бумага. А лак какого дерева использовал? Лаковое дерево. Лаковое так дерево. Оно и называется? Да, лаковое дерево, да. Вообще очень характерно для понимания вообще эволюции всех этих институтов, ведомств, министерств. Такой пример можно привести как так называемый университет, дайгаку. Четыре отделения было в университете первоначально конфуцианских сочинений. Отделение истории и словесности, отделение юриспруденции и отделение математики. Так вот, уже к середине эпохи Хэйан главным отделением по количеству преподавателей, студентов было отделение истории, словесности. Причем историю они уже практически не изучали, изучали только словесность. Изящную словесность. Изящную словесность, именно. Отделение математики, юриспруденции – это были самые низшие, невостребованные отделения, поскольку люди, которые их оканчивали, они получали назначение в провинцию и шли мерить поля, что считалось совершенно унизительным. Так более того, в конечном итоге этот университет прекратил само свое существование, потому что у каждого аристократического рода были свои уже частные школы, где тот же самый курс словесности получали отпрыски и представители кланов союзных, родственных, дружеских. И, так они еще и соперничали между собой, кто лучше понимает, так сказать, разные вопросы стихосложения китайского канонического. А сам университет, как выясняется, он не готовил чиновников действительно такой государственной деятельности, ну, в нашем современном представлении. Перестал готовить, да, перестал готовить. Вот я хотел как бы добавить к тому, что Алексей Михайлович сказал, просто интересный очень факт. Если в 8 веке японцы умели предсказывать солнечные затмения, да, то в Хэйан они уже не умели. И в источниках содержится это, ну как это, предсказали ребята, ничего не происходит. Да. Промахи, да, в 3-4 дня, потому что не были способны японские специалисты адаптировать усовершенствованные формы календаря и, так сказать, лунно-солнечного из Китая, и не понимали процедур применения поправок, утрачивали практически самые важные их повседневные навыки. В результате, в общем, это все вырождалось. Да, в плане эстетики иероглифика развивается в это время. Живопись приобретает совершенно автономный от китайского характера стиль. Многие другие направления искусства. Появляется, да, японская живопись. Действительно, изобретается слоговая азбука, которая на основе иероглифов, да, она в реальном как бы жизненном обороте, вначале в основном среди женщин, и вот те замечательные произведения, которые прозаически остались от Хэйана, да, они по преимуществу написаны женщинами. Поэзия, сочинение на японском языке, оно к этому времени, оно престижно как для мужчин, так и для женщин. В отличие как раз от эпохи Нара, когда и начала Хэйан, когда престижным является сочинение стихов на китайском языке. Здесь престиж японского языка безусловно возрастает, составляются поэтические антологии по императорскому повелению, да, одновременно прекращают составляться официальные исторические хроники. Да? То есть, если раньше императорский указ освещал составление хроники, да, то теперь поэтической антологии. Почувствуйте разницу, то, что называется. Мужчинам поначалу, да, сочинять на японском языке прозу считалось делом неподобающим. Поэтому они от этого дела самоустранялись. И вот эти женщины, это аристократки, не так их много было. Вот, но они все, похоже, сочиняли это, так это, почти каждая. Основной жанр, насколько я понимаю, мужской – это дневник. Это на сегодняшний день один из ценнейших источников исторических. Но сами по себе тексты очень сухие, и в отличие от женских дневников, потому что писались по китайским образцам, было строго предписано, как их писать. И, собственно говоря, дневники эти велись, насколько я понимаю, на основе тех календарей повседневного пользования, которые вот это вот знаменитое ведомство Оммюрё, геомантов, да, им выдавало, где было расписано, какие дни благоприятные, какие дни неблагоприятные. И поскольку очень большое внимание уделялось именно вопросам ритуальным в этих календарях, то и в мужских дневниках во многих случаях мы просто видим один иероглиф «ими», «ими», то есть воздерживаюсь от возможного ритуального загрязнения, а это означало не выход на улицу, не выход на работу. Ну, что же еще оставалось делать, кроме как слагать стихи и пить саке? Да, и о чем они слагали стихи в это время? Суток. Ну, стихи слагали, ну, как бы, основных тем две, да, это, значит, сезонные изменения, то есть любование природой и наблюдение за этой природой, и второй – любовные стихи, любовная переписка, да, которые потом, вот, согласно императорскому указу, вот этот достаточно большой массив поэзии, назначались знатоки, которые составляли антологию, да, и дальше представляли ее читающей публике. Помимо поэзии, помимо живописи, помимо слоговой письменности, которая появилась параллельно с иероглификой, развивались и другие искусства в это время. Театр, пение. Театр был, пение было, но вот, может быть... Музицирование, опять же. Музицирование было. Вот, может быть, самое интересное, ну, для меня, это развитие садово-паркового искусства, потому что это очень как бы... Очень по-японски. Очень по-японски и очень в теме нашего разговора. Да? Если раньше японцы, ну, вот эти аристократы, они едут куда-то, или идут, чтобы полюбоваться природой, а здесь сад около дома, да, то есть ты устраиваешь себе такую-то мини-природу, ну, и там реально моделировались это гора, поток, лес, да, только все это было маленькое, и ты имеешь возможность никуда не ходить, да, это вот сейчас ты можешь никуда не выходить и смотреть телевизор, да, это чего там это происходит, за окном, да, и... Многие спрашивают, не выходя из квартиры, это какая сегодня погода, ты слышал ли по радио или по телевизору, да, вот. А они имели возможность любоваться этой природой, не выходя из дома, да. Собственно говоря, видимо, в тот период и получает расцвет сад камней, вот эти вещи. Сад камней, может быть, чуть-чуть попозже, но сад как бы как идея, как модель природы, да, в это время. Да. Здесь как раз еще нужно сказать, что сам по себе климат вот этой котловины, где находится Хэйан, он, с одной стороны, мягкий, а с другой стороны, все сезонные изменения четко выражены. И была возможность наблюдать цикл. И все это происходило прямо в усадьбе, потому что усадьба, она строилась, ну, по достаточно унифицированному плану. Это главное здание жилое, к которому с севера, с востока, запада пристраиваются флигели, соединенные галереями. А перед зданием с южной стороны обязательно вот этот вот парк, с островками, обязательно с ручьями, обязательно с искусственной горой. И, сидя на галерее, которая шла вокруг дома, можно было уже, так сказать, видеть все, созерцать, да, как меняется время, как все, меняется сезон. И писать стихи, никуда ездить не нужно. На самом деле, ведь у них ощущение времени было совсем другое. Вот, я бы сказал, что это лень, возведенная в степень искусства. Если бы они были ленивые, они столько бы не насочиняли, да, это потому что, ну, сидячая работа и сидячий образ жизни, любовные занятия, это тоже, я не знаю, требует определенной энергетики. Ведь в Хэйане, так сказать, было совершенно законным образом... Полигамия. Да, узаконена полигамия, и, в общем, и все брачные обряды, разводы, они совершались достаточно просто и легко. И, в общем, мужчина, как правило, не жил вместе с женой, она оставалась жить в доме у родителей. Вот, то есть он к ней приходил, и это, собственно, описывается японским глаголом «кайоу», то есть он приходил и уходил во свояси, когда... наскучило, да, и при этом мог так кайоу в совершенно разные дома. Но это, между прочим, это замечательное, я считаю, японское изобретение рассеянной горе. Да? Это не то, что когда это, ну, да, собираются все вместе, и там, конечно, уже это соответствующие отношения, там ревность, это скандалы, интриги и все. А вот при таком рассеянном гареме все-таки многие проблемы минимизируются. Действительно, на самом деле, ведь как строились отношения между мужчиной и женщиной, ведь, как правило, женщина была, в общем, достаточно закрытым существом. Она находилась в доме, и, вступая в какой-то контакт с женщиной, мужчина совершенно не знал, как она выглядит. Первое знакомство происходило в стихах. То есть в первую очередь должны были оценить тонкость стиля, изящество, почерка. Не знаю, можно ли здесь говорить о том, что оценивали душу, так сказать, потому что все-таки давление стиля, оно очень, вероятно, сильно чувствовалось в этих стихах. Нет, все-таки мне кажется, ну, как бы оценки такие, ах, какое тонкое стихотворение, и все такое прочее, есть, они все-таки есть. Да. Но, во всяком случае, все это происходило вне визуального контакта. И любить начинали друг друга в сугубо таком изящном, что ли, варианте. И только много позднее приходил контакт физический. А ведь какое разочарование могло ждать? Стихи могли оказаться великолепными, а внешность совсем не та, что ожидаешь. Источники об этом обычно не говорят. Вот были какие стихи, она какая страшненькая. Я чего-то не встречал. Но здесь надо, знаете, здесь надо поговорить вообще о самом устройстве. Есть замечательный был японский писатель Танизаки Дзюничиро, который написал знаменитое эссе «Похвала тени». Он описывает эту усадьбу хэйянскую. Это вечный полумрак, потому что освещения никакого не было. Освещение было, естественно, и во внутренних комнатах, где восседали эти дамы, там, конечно, все было достаточно мрачно. Это длиннющие черные волосы, это большое количество кимоно, которое там в 7-12 слоев надето, тонкие шелковые кимоно одно на другое. Это набеленное лицо, абсолютно белое. Это выбритые брови и искусственно нарисованные значительно выше. Это вычерненные зубы. Это губная помада зеленого цвета. Чудесно. Это чудесно. И вот все это в состоянии полумрака, вероятно, они не успевали друг друга настолько хорошо изучить физически, чтобы можно было потом написать, какая страшненькая при таких хороших стихах. Да. А почему губы зеленого цвета? То есть черные зубы – это из Китая пришло, насколько я понимаю. Там тоже это очень любили. А губы-то зеленые. Губы зеленые. Зеленый цвет – это цвет молодости, это весна. Да. Понятно. Женщина могла быть любого возраста, но оставалась в состоянии весны все равно. Символ любви как бы и женщины, да, это ива, да? Да, завершая нашу сегодняшнюю программу, что можно еще сказать о периоде Хиан? Как период сладостного упадка, расцвета искусства, поэзии, период, который затянулся почти на 400 лет, и, в общем-то, никакими великими потрясениями отмечен не был. Хорошо это было или плохо? Ну, я всегда это за то, чтобы человеку жилось это тихо-тихо и спокойно, чтобы он сочинял бы стихи, да, это не резал бы своего ближнего. В этом смысле это все-таки достаточно спокойное и бесконфликтное время, да. Но ничто не длится вечно, да, войны кончаются, мир кончается тоже. Эта эпоха, она в значительной степени предопределила японскую ментальность, в том смысле, что это вот так, как было в Хэйян, это по-японски. Но у нас такая немножко получилась, может быть, не совсем полная картина. У нас получился образ такого женственного Хэйяна, в то время как, особенно во второй половине этой эпохи, там встает такая ярко выраженная мужская культура, самурайская культура. И, собственно, конец эпохи Хэйян, он, так сказать, датируется установлением нового, первого сёгуната в истории Японии и битвой при Данноура, страшной, в которой целый род Тайра, он, так сказать, в значительной степени погиб. И вот даже об этом мы поговорим в нашей следующей программе. Я благодарю вас за участие в нашем сегодняшнем разговоре. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши исторические экскурсы. Всего доброго. Смотрите нас.